Глава 11. Царь Соломон любил своих многочисленных жен-чужестранок. Помимо дочери фараона, у него были и моавитянки, и аммонитянки, и эдомитянки, и сидонинки, и хиттянки. Господь сказал израильтянам об этих народах: «Вы не должны вступать с ними в родство, ни жениться, ни выдавать дочерей замуж, иначе они переманят вас к своим богам». А Соломон полюбил этих женщин. У него было 700 жен цариц и 300 наложниц. И вот эти женщины сбили его с пути. Когда он состарился, они переманили его к другим богам. Не был Соломон, в отличие от своего отца Давида, всей душою предан Господу Богу своему. Он поклонялся Астарте, сидонской богине, и Милкому, аммонской скверне, и творил дела, ненавистные Господу. Не был он, в отличие от своего отца Давида, всецело привержен Господу. И тогда построил Соломон капище Кемоша, маавской скверны, на горе, что к востоку от Иерусалима, а также капище Молоха аммонской скверны. Так стал он делать для всех своих жен-чужестранок, чтобы они приносили жертвы своим богам и высылали им жертвенный дым. Господь прогневался на Соломона, ибо Соломон отвернулся от Господа, Бога Израиля, который дважды являлся ему и велел не почитать иных богов. А Соломон не исполнил его воли. «За то, что ты так поступаешь, — сказал Господь Соломону, — за то, что ты не соблюдаешь договор со мной и не следуешь законам, которые я дал тебе, я вырву царскую власть из твоих рук и отдам твоему рабу. Пока ты жив, я этого не сделаю ради твоего отца Давида, но я вырву царскую власть из рук твоего сына. Впрочем, не все царство я отниму у него. Ради раба моего Давида и ради Иерусалима, города, который я избрал, я оставлю твоему сыну власть над одним племенем». И наслал Господь на Соломона врага, Хадада эдомитянина. Хадад был из рода эдомских царей. Когда Давид воевал в Эдоме, Иоав, военачальник Давида, отправился похоронить павших там воинов. Все мужское население Эдома было вырезано. 6 месяцев провело там израильское войско под командованием Иоава, пока не истребило всех мужчин в Эдоме. Но Хадад и некоторые из эдомитян, вельмож его отца, бежали в Египет. Хадад тогда был еще мальчиком. Покинув Мидьян, они достигли Парана, где к ним присоединились люди из Парана. Они пришли в Египет к фараону, царю египетскому, и фараон обеспечил Хадада и кровом, и пищей, и даже наделил его землей. Фараон хорошо относился к Хададу и выдал за него сестру своей жены, царицы Тахпенес, и та родила ему сына Генувата. Когда Генуват подрос, Тахпенес взяла его во дворец фараона. Он воспитывался во дворце фараона вместе с египетскими царевичами. Но вот однажды Хадад, живя в Египте, узнал, что Давид почил с предками и что военачальник Иоав тоже умер. «Дозволь мне отправиться на родину», — сказал Хадад фараону. «Ты хочешь вернуться на родину?» — спросил фараон. «Тебе чего-то недостает при моем дворе?» «Нет», — отвечал Хадад, — «но разреши мне вернуться». И еще одного врага наслал Господь на Соломона — Резона, сына Ильяда. Этот Резон убежал от своего господина Хададезера, царя Цавы, и набрал собственный отряд. После побоища, которое устроил там Давид, они пошли в Дамаск, заняли его и сделали Резона царем Дамаска. Все время, пока был жив Соломон, Резон старался причинить Израилю зло, и Хадад делал зло. Он был заклятым врагом Израиля, он царствовал над арамеями. Некто Иеровоам, сын Невата, эфратянин из Цереды, сын вдовы по имени Цероа, был на службе у Соломона, а потом восстал против царя. Было это так. Когда Соломон строил Мило и заделывал брешь в стене города Давидова, он обратил внимание на способного и исполнительного молодого человека. Это был Иеровоам, и назначил его начальником над всеми рабочими из племени Иосифа. Случилось в ту пору Иеровоаму выйти из Иерусалима, и повстречался ему на пути пророк Ахия из Силома. На нем был новый плащ, и были они одни в чистом поле. Ахия разорвал свой новый плащ на 12 кусков и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 кусков, так говорит Господь, Бог Израиля. Смотри, я вырываю царство из рук Соломона и отдаю тебе 10 племен. Но одно племя я оставлю ему ради раба моего Давида и ради Иерусалима, города, который я избрал из всех владений племен Израилевых. Эти люди отвернулись от меня, они стали поклоняться Астарте, богине Сидонин, Кимошу, богу Моавитян, и Милкому, богу Аммонитян. Путями моими они не ходят, и того, что мне угодно, не делают, не соблюдают ни законов, ни предписаний моих. Не так поступал Соломонов отец Давид. Сейчас я не буду отбирать у него царство. Пока он жив, я сохраняю за ним его власть, ради раба моего Давида, которого я избрал и который соблюдал мои заповеди и мои законы. Но я отниму царскую власть у его сына и вручу ее тебе. Отдам тебе 10 племен. Его сыну я оставлю одно племя, чтобы светильник раба моего Давида всегда горел пред лицом моим в Иерусалиме, городе, который я избрал, чтобы там обитало имя мое. А тебя я сделаю царем и подчиню тебе все, что ты пожелаешь. Ты будешь царем Израиля. Если ты будешь повиноваться всем моим повелениям и будешь ходить путями, которые я заповедал, и делать то, что мне угодно, если будешь строго соблюдать и исполнять законы и повеления мои, как соблюдал их раб мой Давид, то я буду с тобой и сделаю власть твоего рода неколебимой, как власть дома Давидова. Отдавая в твои руки Израиль, я унижу Давидов дом, но не навсегда». Соломон попытался убить Иеровоама, но тот бежал в Египет к египетскому царю Шишонку. В Египте он находился до смерти Соломона. А прочее о Соломоне, его деяниях и мудрости, написано в летописи Соломоновой. 40 лет правил Соломон в Иерусалиме, царствуя над всем Израилем. Соломон почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал Рехавам, его сын.